Глава 15. Все скопом. Возраст разнообразный, род занятий тоже. «Значит так», — сосредоточенно произнес Николай, берясь за шнурок дверного колокольчика. «Говорю я, а вы вдвоем на подхвате. Позволь, а где Панкрат?» «Да внизу задержался», — смущенно отвечал Ретевой, — «у подъезда». Вид у Аристарха был несколько диковатый. Слишком уж много впечатлений обрушилось на него сегодня. Заклятие, арест, освобождение. И самое главное, кученок, переставший заикаться, а также дергаться и кособочиться. «То есть как задержался?» — не поверил Выверзнев. «На дело идем». «Одноклассницу встретил», — ошалело глядя на Николая, пояснил Аристарх. «Ну, вот и разговорились». Выверзнев приглушенно заматерился и прыжками ринулся вниз по лестнице. Выскочил из подъезда и понял, что, кажется, опоздал. Стройный импозантный брюнет-кученок беседовал с пикантной блондинкой бальзаковского возраста. Точнее, беседу вела она, но когда выпадала возможность вставить несколько слов, Панкрат делал это с видимым наслаждением. «Достал он меня своей ревностью, панечка!» — заливалась склочная сопрано. «Развод, и только развод! Вчера на 5 минут опоздал. Я, говорит, тебе нос откушу. Да нафиг он мне такой сдался, скажи!» «Ситуация!» — гордый собою плавно вымолвил кученок. На глазах у Выверзнева, продолжая беседовать в том же духе, парочка повернулась и под ручку направилась к скамейке посреди двора. Николай хотел было окликнуть переродившегося Панкрата, но раздумал. Опыт подсказывал Выверзневу, что с кученогом теперь лучше дела не иметь. Перестав быть уродом, Панкрат утрачивал всякую ценность в глазах контрразведки. Но зачем ему теперь политика нормальному человеку? Ясно было, как божий день, что Аристарх Ретевой, при всех своих теплых чувствах к Панкрату, тем не менее в скорости спихнет его и станет главой подполья сам. Николай крут повернулся и единым духом взбежал на 3-й этаж. «Работаем без кучи нога», — сказал он Аристарху, и, не вдаваясь в подробности, дернул за шнурок звонка. Хорошо еще, что дверь квартиры номер 10 распахнулась вовнутрь, а не наружу. Иначе бы Ника с ее манерой открывать каждый раз причиняла гостям серьезные увечья. «Явились?» — выпалила она с порога, сверкая глазами то на песика, то на Аристарх. «Ну и что все это значит? Почему я должна, как дура, брать музей на пару с каким-то домовым? Мы как договаривались? Где Африкан? Где Панкрат?» «Тихо ты, тихо!» — сдавленно проговорил Выверзнев и опасливо оглядел лестничную клетку. Столь интригующее начало произвело на Нику определенное впечатление. Быстро пропустив гостей в прихожую, она, в свою очередь, пристально осмотрела площадку и прикрыла дверь почти бесшумно. Пройдя в большую комнату, Николай упал в кресло и долго не мог произнести ни слова. Чудотворная стояла в углу рядом с прислоненным к стеночке помповым ружьем. В противоположном углу с очумелым видом переминался взъерошенный домовичок дымчатой масти, явно готовый в случае чего дать тягу.